Глава 11. Словно актер в пантомиме, с грехом пополам, выбирающийся из-за занавеса, я пролезла сквозь свисающие ивовые ветки и вышла из зеленого сумрака на слепящий свет солнца. Времени было в обрез. Инспектор Хьюитт и его люди наверняка в нескольких минутах отсюда, а моя работа едва началась. Поскольку фургон Бруки прямо передо мной, начну с него. Я окинула всю улицу насквозь быстрым взглядом. Никого не видно. Одно окно фургона было полностью открыто. Видимо, так его оставил Бруки. Мне везет. Отец вечно разглагольствовал на тему того, как важно всегда носить с собой носовой платок. И на этот раз он оказался прав. Открыв дверь, я оставлю на никелированной ручке отпечатки пальцев. Чистый кусок льна — то, что надо. Но ручка не шевельнулась, хотя издала тревожный скрип, указывающий на обширный слой ржавчины под ней. Чего мне точно не надо, так это того, чтобы дверь фургона грохнулась прямо на дорогу. Я поднялась на подножку, снова металлический скрип, и с помощью локтей подтянулась. Когда мой живот оказался на уровне нижней части окна, я смогла просунуть верхнюю половину туловища в фургон, оставив ноги торчать в воздухе для противовеса. Обернув ладонь носовым платком, я нажала на кнопку бардачка, и когда крышка отскочила, засунула руку внутрь и вытащила маленький пакетик. Это были, как я и предполагала, документы на фургон. Я чуть не вскрикнула от радости. Теперь я узнаю настоящий адрес Бруки, сомневаюсь, чтобы это был ивовый особняк. «Эдвард Сэмпсон» было написано в документе. «Рай Роуд, Ист Финчинг». Я довольно хорошо знала, где Ист Финчинг. Он находится в 5 милях к северу от Бишоп-Лейси. Но кто такой Эдвард Сэмпсон? Помимо того, что он владелец фургона, из которого нижняя часть моего тела торчала, наверное, как клешня лобстера из ловушки, больше ничего не приходило мне в голову. Я засунула бумаги обратно в бардачок и толкнула на место крышку. Теперь каретный сарай. «Поехали, Глэдис», — сказала я, поднимая ее с того места, где она ждала. «Нет смысла выдавать мое присутствие, оставляя ее у всех на виду». Владения мисс Маунт-Джой раскидывались как-то очень причудливо, и каретный сарай располагался в конце огороженной изгородями тропинки. Я спрятала Глэдис за самшитовой изгородью и двинулась дальше пешком. Приблизившись к строению, я увидела, что слова «каретный сарай» — не более чем вежливое название. На самом деле, чуть ли не насмешка. Здание было квадратным, нижний этаж кирпичный, второй деревянный. Грязные окна свидетельствовали о заброшенности и паутинах. О таких окнах говорят, что они смотрят на тебя. Дверь когда-то была покрашена, но краска вздулась пузырями и обнажила серое обветшавшее дерево. Из таких же некрашенных досок был верхний этаж. Я обернула ладонь носовым платком и подергала ручку. Дверь была заперта. Окна первого этажа располагались слишком высоко, чтобы через них можно было влезть внутрь, а переплетение ивовых веток слишком хрупким, чтобы по нему можно было забраться. Шаткая лестница устало прислонилась к стене, слишком опасная, чтобы ею воспользоваться. Я решила обойти дом сзади. Надо быть осторожной. Только покосившийся деревянный забор отделял заднюю сторону каретного сарая от плакучей ивы мисс Маунт-Джой. Мне придется пригнуться и бежать, как спецназовцу на пляже. В конце забора находилось проволочное сооружение, из которого донеслось, когда я приблизилась, возбужденное кудахтанье. Там сидел самый большой петух, которого я когда-либо видела, настолько крупный, что он сутулился, переступая по клетке. Стоило птице увидеть меня, как она бросилась к проволоке, разделявшей нас, с ужасающим треском хлопая мне в лицо крыльями. Моим первым побуждением было рвануть со всех ног, но тут я заметила умоляющий взгляд его мармеладных глаз. «Да он же голоден!» Я взяла пригоршню корма из коробки, прибитой к каркасу загона, и бросила сквозь ячейки. Петух набросился на еду, словно волк на русского путешественника. Его красный, словно бумажный мак, гребешок, деловитый и с энтузиазмом задергался вверх-вниз. Пока он пировал, я обратила внимание на дверцу в дальнем конце загона, открывавшуюся в каретный сарай. Размером она была не более чем с петуха, но мне подойдет. Я бросила еще пару пригоршней корма. Загон был всего 7 футов в высоту, но это слишком много, чтобы я могла подпрыгнуть и ухватиться за верхнюю перекладину. Я попыталась полезть по ячейкам, но туфли не могли зацепиться. Не сдаваясь, я села и сняла туфли и носки. Когда я приступлю к написанию автобиографии, надо будет не забыть записать, что мелкая проволочная сетка загона для кур может быть покорена босоногой девочкой, но только той, которая жаждет претерпеть ужасные муки во имя удовлетворения своего любопытства. Карабкаясь, я просовывала пальцы ног в восьмиугольное отверстие сетки, проволока которой была острой, как лезвие сырного ножа. К тому моменту, как я добралась до верха, мои ноги, казалось, принадлежали скоту из Антарктики. Когда я спрыгнула на землю внутри загона, петух бросился ко мне. Поскольку я не сообразила захватить с собой корм, чтобы умиротворить оголодавшую птицу, я оказалась в ее власти. Когда петух подскочил к моим голым коленям, я нырнула в дверцу. Она была очень узкой, и я могла пробраться в нее, только извиваясь, пока разъяренная птица яростно клевала мои ноги. Но через несколько секунд я оказалась внутри каретного сарая. Все еще в пределах огороженного участка, но внутри. И петух тоже. Он последовал за мной и теперь наскакивал на меня, словно воплощенная мстительная ярость. Охваченная внезапным приступом вдохновения, я присела на корточки, поймала взгляд птичьих глаз и затем с громким шипением резко выпрямилась во весь рост, покачивая головой и высовывая туда-сюда язык. Будто королевская кобра. Сработало. В скудном умишке петуха некий древний инстинкт прошептал ему без слов ужасную историю о цыпленке и змее. И он вылетел в дверцу, как покрытое перьями пушечное ядро. Я просунула пальцы в ячейки и повернула деревянную рейку, служившую засовом. Затем вышла в коридор. Полагаю, моя голова полнилась картинами грязных стоил, иссохшей сбруи, свисающей из деревянных колышков, скребницы, скамеек. Воображение рисовало давно забытый фаэтон, притаившегося в каком-нибудь темном углу. Вероятно, я подумала о нашем каретном сарае в Букшоу. Но как бы там ни было, я оказалась совершенно не готова к тому, что увидела. Под низким балочным потолком бывшей конюшни, словно автобусы на Пикадилли-Сёркус, столпились диваны, обитые зеленым и розовым шелком. Кувшины и вазы, некоторые явно виджвудские, стояли там и сям на столах, старое дерево которых сияло даже в тусклом свете. Резные шкафчики и изящно инкрустированные столики скрывались в тенях, тогда как ближайшие стойла были переполнены роял-альбертовскими кувшинами и восточными ширмами. «Это же склад!» — и подумала я, отнюдь незаурядный. У стены, почти скрытой массивным буфетом, стояла георгианская каминная полка тонкой работы, перед которой наполовину свернутый лежал богатый роскошный ковер. О каком-то очень похожем мне не один раз толдычила Шейла Фостер, подружка и подхалимка Фели, умудрявшаяся приплетать свой ковер в самой обыкновенной беседе. Архиепископ Кентерберийский заезжал на этих выходных, знаешь ли. Ущипнув меня за щеку, он уронил кусочек кекса Данди на наш старый добрый абюссон. Едва я сделала шаг вперед, чтобы поближе рассмотреть эту штуку, когда кое-что привлекло мой взгляд. Блеск в темном углу около каминной полки. Я судорожно втянула воздух, ибо здесь, в каретном сарае мисс Маунт-Джой, стояли леса Салли и Шоппа, каминные шпаги Харриет. «Что, черт побери?» — подумала я. «Как это может быть?» Я видела эти шпаги несколько часов назад в гостиной Букшоу. Маловероятно, чтобы Бруки Хейрвуд мог пробраться обратно в дом и украсть их, потому что Бруки был мертв. Но кто еще мог принести их сюда? Мог это сделать Колин Праут? В конце концов, Колин — марионетка Бруки, и я наткнулась на него, шатающегося по соседству, лишь несколько минут назад. «Колин живет здесь с Бруки?» Мисс Маунт-Джой упоминала, что Бруки — ее жилец, что наверняка подразумевает, что он здесь жил. Я не видела ничего, напоминающего кухню или спальню, но, возможно, они находились где-то за обширной выставкой мебели или наверху на втором этаже. Когда я вернулась в центральный коридор тем же путем, что и пришла, на улице снаружи хлопнула дверь машины. Засада. Это вполне может быть инспектор Хьюитт. Я нырнула вниз и пробралась к окну, где прижалась к спинке массивного кресла черного дерева, из-за которого я могла выглянуть, не рискуя обнаружить себя. Но тот, кто шел к двери, не был инспектором Хьюиттом. Это был натуральный бульдог на двух ногах. Рукава рубашки незнакомца были закатаны до локтя, обнажив руки, которые не только отличались чрезвычайной волосатостью, но и размером были с пару рождественских окороков. Грудь, видневшаяся сквозь расстегнутый ворот, поросла лесом черных жестких волос. Целеустремленно направляясь к двери, он сжимал и разжимал кулаки. Кто бы он ни был, ясно, что он чем-то недоволен. Этот мужчина достаточно силен, чтобы разорвать меня, как пачку сигарет. Я не могу допустить, чтобы он меня здесь нашел. Нервно это было занятие — прокладывать путь обратно сквозь мешанину мебели. Дважды я дергалась из-за движения поблизости, которое при ближайшем рассмотрении оказывалось моим отражением в неприкрытом зеркале. Мужчина уже открывал дверь, когда я добралась до птичьего загончика. Я скользнула к выходу. Слава богу, что у меня босые ноги, а на полу солома. Опустилась на четвереньки, затем легла лицом вниз и поползла сквозь узкое отверстие наружу. Чёртова птица набросилась на меня, словно бойцовый петух-чемпион. Я ползла, стараясь ладонями защитить лицо, но петушиные шпоры были острыми, как бритва. Не успела я миновать половину пути, как мои запястья покрылись кровью. Я полезла вверх по проволочной сетке, а петух снова и снова бросался на мои ноги. У меня даже не оставалось времени подумать, что проволочные ячейки сделают с моими ступнями и пальцами на ногах. Наверху я перевалилась через деревянную планку и тяжело рухнула на землю. Но теперь, чтобы добраться до меня, ему тоже придется лечь на землю и ползти на брюхе, а сейчас он даже не увидит меня за загоном. Ему придется вернуться к машине, затем обойти вокруг каретного сарая по тропинке. Я услышала звуки его шагов, ступающих по деревянному полу. Я повторила свой бросок вдоль обваливающегося забора в обратном направлении. Но постойте, я забыла носки и туфли. Я вернулась за ними. Дыхание мое ускорилось и стало болезненным. Снова вдоль ограды, и я нырнула за изгородь, где оставила Глэдис. Как раз вовремя. Я замерла позади изгороди, стараясь не дышать, когда бульдог в образе человека, тяжело ступая, прошел мимо. «Кто здесь?» — снова спросил он, и я услышала, как петух бросился на проволочную сетку с безумным кукареканьем. Еще несколько хриплых ругательств, и мой преследователь ушел. Я не готова повторить его точные слова, но настанет день, когда смогу найти им хорошее применение. Я подождала еще минуту-другую, на всякий случай, затем вытащила Глэдис из кустов и покатила домой. Крутя педали, я изо всех сил старалась выглядеть добропорядочной английской девочкой, которая выехала на оздоровительную прогулку на свежем воздухе. Но я как-то сомневалась, что мои попытки убедят хоть кого-нибудь. Ладони и лицо у меня грязные, запястья и лодыжки кровоточат, колени исцарапаны до костей, а одежду придется выбросить в мусорное ведро. Отец этому не порадуется. И что, если за время моего отсутствия они нашли Парслин в моей спальне? Что, если она проснулась и побрела вниз по лестнице? Или в отцовский кабинет? Хотя я никогда еще не сжималась от ужаса на велосипеде, сейчас я это сделала. «Я застала ее, когда она лезла в окно в картинной галерее», — сказала Фели, — «словно заурядная домушница. Можете себе представить? Я пришла поизучать картину Макса Аякс, и тут...» Макс был художником-головорезом, жившим в окрестностях Бишоп-Лейси в эпоху регенства. А Аякс — конем, которого по какой-то прихоти купил один из моих предков — Флоризель де Люс. Аякс вознаградил нового хозяина тем, что выиграл достаточно гонок, чтобы Флоринзеля избрали в администрацию какого-то отвратительного городишки. «Благодарю, Офелия», — — сказал отец. Фелли потупила глазки и выплыла за дверь, где она умостится в кресле в коридоре и будет со всеми удобствами подслушивать мое унижение. «Ты знаешь, какой сегодня день, Флавия?» — начал отец. «Воскресенье», — ответила я без колебаний, хотя вчерашний праздник в Святом Танкреде казался таким же отдаленным во времени, как последний ледниковый период. «Именно», — заметил отец. «И что мы делаем по воскресеньям с незапамятных времен? «Ходим в церковь», — ответила я, как дрессированная макака. «Церковь! Я совсем забыла об этом!» «Я думал было о том, чтобы позволить тебе отлежаться этим утром и прийти в себя после ужасного происшествия в изгородях. И следующее, что я узнаю, — это что инспектор у дверей и у тебя хотят взять отпечатки пальцев. Затем мне сообщают, что на Трафальгарской лужайке труп, а ты шастаешь по деревне, задавая неподобающие вопросы». «Мисс Маунджой?» — осмелилась я. «Давай мало, учись многому. Это будет мой девиз месяца. Не забыть бы записать его в дневник». «Но постойте, как мисс Маунджой могла узнать о трупе на лужайке? Если только...» «Мисс Маунджой», — подтвердил отец. «Она позвонила поинтересоваться, добралась ли ты домой». «Старая гарпия». Должно быть, она встала с канапе и глазела сквозь болтающиеся водоросли ветки ивы, шпионе за моими столкновениями с петухом и человеком-бульдогом. «Как мило с ее стороны», — заметила я. «Надо не забыть послать ей открытку». «Я отправлю ей открытку. Точно. Там будет туз-пик, и я пошлю его анонимно, откуда-то не из Бишоплейси». Филипп О'Делл, детектив из радиопередачи, однажды расследовал подобный случай. И это была превосходная история, одно из его лучших приключений. «А твое платье?» — продолжал отец. «Что ты сотворила со своим платьем?» «Мое платье? Разве мисс Маунджой не описала ему во всех подробностях то, что видела?» «Постой-ка, может, она ничего такого не делала? Возможно, отец до сих пор не в курсе, что произошло в каретном сарае». «Боже, благослови тебя, мисс Маунджой», — подумала я. «Пребывай вечно в обществе тех святых и мучеников, которые отказались выдать, где спрятано церковное золото и серебро». «Но разве отец говорит не о моих порезах и царапинах?» «По всей видимости, нет». И именно в этот момент, полагаю, меня осенило. Поистине снизошло озарение, что есть вещи, которые никогда не должно упоминать в приличном обществе, несмотря ни на что. Что голубая кровь гуще красной, что манеры и внешний вид и жесткая верхняя губа более важны, чем собственная жизнь. «Флавия», — повторил отец, подавляя желание заломить руки, — «я задал тебе вопрос. Что ты сделала со своим платьем?» Я опустила глаза и посмотрела на свое платье, как будто первый раз заметила ущерб. «С платьем?» — произнесла я, разглаживая его и удостоверяясь, что отец хорошенько рассмотрел мои окровавленные запястья и колени. «О, прости, отец, небольшая проблема с велосипедом. Неприятность, но я постираю его и заштопаю сама. Все будет в лучшем виде». Мой острый слух уловил звук хриплого смешка в коридоре, но я предпочитаю верить, что то, что я увидела в глазах отца, было гордостью.